Глава 26. Максим. Я влюбился. Влюбился. Кажется, впервые за свои 33 года. Смирившись с тем, что мне это чувство навряд ли будет знакомо, я уже и не надеялся, что однажды мне встретится моя любовь. Лера. Она заполнила о себе все мои мысли. Стала моим целым миром. Разве такое бывает, что весь твой мир сосредотачивается лишь в одном человеке? Оказывается, да. И это так, черт возьми, необыкновенно. С нетерпением жду вечера, чтобы снова увидеть ее, вдохнуть ее нежный аромат, коснуться мягких губ. «Максим Михайлович», — прерывает мои мысли моя секретарша Вера, — «вам тут просили записку передать?» «Кто?» — удивленно спрашиваю я, так как понятия не имею, кому вздумала со мной общаться с помощью писем. «Какой-то мужчина в сером пальто. Ранее здесь его не видела», — сбивчиво мямлет женщина. «Ладно, давай сюда». Устало вздыхаю и беру в руки белый, сложенный вдвое листок. Почему-то внутри засело нехорошее предчувствие. Увидев, что секретарь мнется у двери, рявкаю: «Вера, вы можете идти». Та лишь судорожно кивает и выходит из кабинета. Долго смотрю на листок. Может, вообще стоит выкинуть его и забыть? Устроили мне тут детский сад. Но все же что-то внутри подсказывает мне, что там может быть важная информация. На бумаге красуются аккуратные, четко выведенные буквы. «Дорогой Максим, на самом деле мы с тобой встретились вовсе не случайно. Так же, как и не был случайным наш брак. Выйдя за тебя замуж, я преследовала лишь одну цель – влюбить тебя в себя и бросить, тем самым отомстив за отца, фирму которого ты практически разорил. И это оказалось сделать очень просто. Я даже сама не ожидала, что ты так быстро клюнешь на эту удочку. Какова же была моя удача, когда ты сам предложил мне выйти замуж за тебя? Я разыграла из себя бедную, несчастную, которую силком хотели выдать замуж за нелюбимого человека. Конечно, это все был блеф. Марк, вот он, мой единственный любимый человек. И вскоре я снова выйду замуж, только уже за своего любимого. А ты оставайся ни с чем, как совсем недавно оставил ни с чем моего папу. И, кстати, не затягивай с разводом, я уже подала документы, осталось лишь твое согласие. Надеюсь, после моих слов ты без труда поставишь свою подпись, и на этом мы с тобой разойдемся. П.С. Если не веришь, можешь убедиться лично. Прямо сейчас мы с Марком у меня дома занимаемся любовью. С радостью посмотрю на выражение твоего лица, когда ты увидишь нас вместе. С наилучшими пожеланиями, твоя, точнее, уже не твоя, Лера. А внутри все рухнуло вниз. Как так? Как нахрен такое вообще могло произойти? Лера обманула меня? Не может быть. Не может такого быть. Чтобы моя Лера так поступила со мной? Это наверняка какой-то дурацкий розыгрыш. Чья-то глупая шутка. Сердце. Мое бедное сердце. Именно сейчас оно наверстывает мощнейшие обороты, не давая шанса на спасение. Дышать становится невыносимо, словно организм и вовсе лишился этой возможности. Тело сводит судорогой, боль распространяется по организму молниеносно, словно самый едкий яд. Нужно проверить все своими глазами, убедиться лично. И в ту же секунду срываюсь с места в указанном в записке направлении, не теряя надежды. Пожалуйста, пусть это все будет неправда.